Практика номер 5. Вина за смерть близкого. Также очень часто на разборы ко мне обращаются мужчины и женщины, у которых словно заблокированы все эмоции, чувства, они словно не живут. На них будто даже какая-то маска смерти. По нему видно, что человек еще страдает, словно он только с похорон. То есть он не живет, у него настолько вид замученный, как будто он не живой. Это состояние у нас появляется, когда мы потеряли кого-то близкого и не смогли должным образом с ним попрощаться. То есть у нас был какой-то неразрешенный конфликт между нами или неразрешенная ситуация, которая давила на нас, но мы не имели физической возможности поговорить об этом. Это может быть ребенок, такое бывает, что женщины теряют своих детей, и это очень трудно и тяжело для женщины. Или потеряли рано маму или папу. Если у нас есть обиды, что рано ушел человек, тогда мы прорабатываем дополнительно обиды в разделе «Обиды» в модуле номер 5. Сейчас нам нужно проработать, если чувство вины сохранилось, если мы чувствуем себя виноватым, что что-то не сказали, не доделали, не спасли, не помогли и так далее. На самом деле, каждый человек, вне зависимости от возраста, принимает решение, когда ему уйти. То есть, если болела мама или папа, и человек винит себя, что он не смог вылечить этого человека, спасти его, знаете, что этот человек сам решил уйти в это время. Опять-таки, я попрошу здесь вас мне поверить в эту информацию. Это я вижу, делая разборы, то есть я вижу, как происходит все на самом деле. Какая задача у нас здесь? Мы не будем меняться ни с кем местами, так как этих людей уже нет в живом мире. Наша задача также сделать несколько дыхательных циклов, и можно включить приятную музыку. И представляем, что это человек, которого мы потеряли, напротив нас. Мы можем попросить подругу или приятеля сказать: «Побудь, пожалуйста, моей мамой в этой практике», допустим. Еще раз повторяю, никаких последствий после этого не может быть. Если после этого человек вам скажет: «У меня заболела голова», это значит, что он просто не пропускает такие эмоции. Не впечатляйтесь. Можете сделать просто при помощи своих собственных нейронов. Как это делается? Вы точно так же закрываете свои глаза, делаете дыхательные циклы и открываете внутренние глаза. И видите, что этот человек находится напротив вас или рядышком. Ваша задача – посмотреть ему в глаза и признать свои чувства, которые у вас есть. Например, «Мне жаль, что я не смогла с тобой попрощаться, не сказала тебе, допустим, слова любви». И проговорить между собой ту ситуацию, которая была у вас не разрешена. Я приведу пример. Вы потеряли сына, а до этого у вас был конфликт, что он выбрал какую-то там девушку себе в жены. Прямо проговорите: «Мой любимый сынок, я вот так сильно себя виню, я чувствую вину до сих пор, что я не могу ничего изменить, и мне так жаль, что когда-то в своей жизни я осуждала твой выбор» и так далее. Или вы потеряли своего отца и жалеете, что не смогли ему как-то помочь, спасти. Так и проговаривайте: «Папа, я до сих пор испытываю чувство вины, что не смогла тебя спасти, я не могла никак тебе помочь». Но здесь, если вы работаете в отношении тех людей, которые по иерархии вас старше, вам нужно перейти в другую формацию. То есть здесь ни в коем случае не говорите: «Прости меня, что я тебя не спасла», потому что здесь вы автоматически нарушите иерархию. Если вы работаете с людьми, которые вас старше, то вам нужно сделать по-другому. Вам просто нужно признать свои чувства и увидеть их величие, что они сами приняли это решение. Вы можете сказать: «Ты знаешь, я вижу, что я просто не согласилась с твоим решением, я проявила эгоизм». Попросите что-то для вас очень важное, например, вы хотели услышать слова любви. Попросите: «Скажи, что ты меня любишь», или «Скажи, что ты благословляешь меня на счастливую жизнь». Попросите тот недостающий файлик, который вам еще нужен. «Папа, скажи, что я классная, что я любимая дочь. Благослови меня на счастливое замужество, на здоровье». Помните, от старших мы должны брать. Это право нам принадлежит по праву нашей принадлежности к нашей родовой системе. То есть здесь мы признаем свои чувства и видим величие, если этот человек старше вас по иерархии. Если у вас была неразрешенная ситуация, вам важно ее проговорить. Наша задача – получить внутреннее облегчение и взять ресурс, который для нас очень важен.